я складывался. Вот и весь ответ. Из задних рядов юноша постарше тихо скомандовал: «Взять его». Несколько ребят отделились от толпы. Берт начал отступать. Они пошли быстрее, прибавил и он. «Дробовик, черт бы его подрал! Было бы у него ружье!» По зеленому газону к нему уверенно подбирались яркие тени. Он повернулся и побежал. «Убейте его!» — раздался мощный крик, и преследователи тоже перешли на бег. Берт уходил от погони осмысленно. Здание муниципального центра он обогнул. Там бы ему устроили мышеловку. И припустил по главной улице, которая через два квартала переходила в загородное шоссе. Послушай он Вики, ехали бы сейчас и горя не знали. Подошвы спортивных тапочек звонко шлепали по тротуару. Впереди замаячили торговые вывески, и среди них кафе-мороженое, а за ним, извольте убедиться, кинотеатрик «Рубин». Изрядно запылившийся анонс извещал зрителей: ограниченная продажа билетов на Элизабет Тейлор в роли Клеопатры. За следующим перекрестком виднелась бензоколонка, как бы обозначавшая границу городской застройки. За бензоколонкой начинались поля кукурузы, подступавшие к самой дороге. Зеленое море кукурузы. Он бежал, судорожно глотая воздух и превозмогая боль в плече, оставляя на растрескавшемся тротуаре следы крови. Он выхватил на бегу носовой платок из заднего кармана брюк и заткнул им рану. Он бежал. Дыхание становилось все более учащенным. Начала дергать рана, а внутренний голос с издевкой спрашивал, хватит ли у него пороху добежать до ближайшего городка. Он бежал. Юные и быстроногие уверенно догоняли его. Он слышал их легкий бег, слышал их крики и улюлюканье. «Они ловят кайф», — подумал Берт не кстати. «Потом будут в красках рассказывать не один год». Он бежал. Он промчался мимо бензоколонки, оставив позади городок. В груди хрипело и клокотало. Тротуар кончился. У него была только одна возможность, один шанс уйти от погони и остаться в живых. Впереди зеленые волны кукурузы с двух сторон подкатывали к узкой полоске дороги. Мирно шелестели длинные сочные листья. Там, в полумраке высокой в человеческий рост кукурузы, надежно и прохладно. Он промчался мимо щита с надписью: «Вы покидаете Гатлин, самый симпатичный городок в Небраске. И не только в Небраске. Приезжайте к нам, не пожалеете». «Это уж точно», — промелькнуло в затуманенном сознании Берта. Он помчался мимо щита, точно спринтер, набегающий на финишную ленточку, резко взял влево и нырнул в заросли, на ходу скидывая спортивные тапочки. Кукурузные ряды сомкнулись за ним, как морские волны. Они с готовностью приняли его, взяли под свою защиту. Он испытал внезапное, удивившее его самого, облегчение, словно второе дыхание открылось. Иссушенные зноем легкие расширились в впуская свежий воздух.